Здесь Р и другие души были остановлены и предстали перед каким-то судьей священных существ, которые обладали способностью видеть все, что души совершили во время своего земного существования. Эра, однако, не судили. Ему сказали, что он должен идти обратно к людям, чтобы сообщить им о другом мире. Эр был послан назад, но не знал, как ему удалось вернуться в свое тело. Он просто проснулся на погребальном костре. Платон не сомневается, что мы переживаем физическую смерть, но он настаивает на том, что ограниченность физическим опытом мешает нам объяснить будущую жизнь. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние могут запутать нас. Мы можем неправильно расслышать то, что кто-нибудь скажет, увидеть не то, что нужно, и в результате получить неправильное представление о мире вещей. Наши души не могут видеть реальность, пока они находятся в плену своих физических чувств. Платон также полагает, что человеческий язык не способен выражать подлинные реальности. Слова скорее скрывают, чем раскрывают подлинную истину. Тибетская книга мертвых. Эта замечательная книга составлялась в течение нескольких веков мудрецами древнего Тибета и передавалась ими устно. Наконец, она была записана в 8 веке нашей эры, но и после этого тщательно скрывалась от непосвященных. Авторы книги мертвых рассматривали умирание как своего рода искусство, как нечто, принимающее должный или недолжный вид в зависимости от уровня подготовки человека к смерти. Чтение книги было частью похоронной церемонии. Ее читали умирающему в последние минуты его жизни, преследуя как бы две цели. Во-первых, помочь умирающему пережить необычайное явление в момент смерти. И, во-вторых, создать у живых правильное представление о смерти, чтобы они не мешали умирающему выражением своего горя. И он мог бы уйти из жизни, освобожденным от всех физических тревог. Книга содержит подробное описание тех стадий, через которые душа проходит после физической смерти. Ранние из этих стадий поразительно похожи на то, о чем рассказывали мне люди, пережившие клиническую смерть. Тибетская книга описывает, например, мгновение, когда душа, отделившись от тела, погружается в забвение, находится как бы в пустоте, сохраняя при этом сознание. Умирающий может слышать тревожные, пугающие звуки, напоминающие вой ветра, чувствовать себя окруженным мутно-серой атмосферой. Его удивляет то, что он находится вне своего физического тела и видит родственников, друзей, оплакивающих его. Но когда он пытается отозваться, никто его не видит и не слышит. Он еще не осознает, что мертв, и пребывает в состоянии замешательства. А когда наконец понимает, что умер, то не знает, куда ему идти и что делать дальше. Поэтому некоторое время он остается около того же места, где и жил. Умерший осознает, что обладает каким-то новым нематериальным телом. Он может подниматься со скалы, проходить сквозь стены, не встречая никакого сопротивления. Его движения совершенно свободны. Он способен почти мгновенно перемещаться, оказываясь там, где он хочет быть, а его восприятие приобретает необыкновенную остроту. Если в физической жизни он был слеп, глух или искалечен, то теперь он с удивлением чувствует, что все его утерянные способности возвращаются к нему. Он может встретить другое существо, находящееся в таком же состоянии, а также увидеть чистый, яркий свет, от которого исходит только любовь и сочувствие. Затем перед умершим, испытывающим радость и покой, предстает нечто вроде зеркала, в котором отражается вся его жизнь и все его дела, дурные и хорошие. Существа, которые судят его, видят в этом зеркале абсолютно все, что было в его жизни. Никакие ухищрения здесь не помогут. Ложь просто невозможна. Хотя тибетская книга содержит и описание более поздних стадий смерти, о которых ничего не могли сообщить мои пациенты, живущие в 20 веке, между их ответами и этой древней рукописью очень много общего. Эммануэль Сведенборг. Эммануэль Сведенборг, 1688-1772, выдающийся шведский естествоиспытатель XVIII века,